Глава 3. Рэй. Несмотря на свою огромную комплекцию, командор все же протиснулся в полость магического камня Архаис. Он сел, обхватил ноги коленями и закрыл глаза. Стены камня слегка задрожали, послышался ровный тихий гул. Рэю стало немного не по себе, но он понял, что поздно менять решение. Старик-архимаг прав. Рэю нужно укрыться в Срединном мире, в чужом теле. Это его единственный шанс спастись. В Ламарии имперские дозорные или наемные убийцы Талоса настигнут его везде, хоть на юге Диких Земель, хоть в заснеженных горах Кипериана. Вот только немного жаль того бедолагу, которого казнят вместо Рэя Кларка. Вскоре командор ощутил, что он совершенно ничего не слышит и не ощущает. Он будто находился в темной невесомости, но глаза открыть пока не решился и терпеливо ждал. Прошло, может быть, пару минут, а скорее всего значительно больше, когда он вдруг почувствовал резкий толчок в грудь и тут же ощутил странные незнакомые запахи и услышал странный гул. Рэй осторожно приоткрыл глаза и увидел, что он лежит прямо на траве лицом вниз. — Ты чё падаешь, урод? Я ж тебя ещё не бил. Или ты уже обосрался от страха? Рэй тут же перевернулся и присел. На него насмешливо смотрел незнакомец в нелепой одежде. Неужели он обращается к нему, да еще в таком неуважительном тоне? Командор осторожно привстал, осмотрелся вокруг и понял, что архимаг все же сдержал обещание. Переместил его в совершенно другой мир. Рэй заметил за деревьями высокие башни дома. Много огней, которые горели удивительно ярко, хотя покрывало небо сейчас было темным. Командор с удивлением осмотрел свои маленькие руки и понял, что он в чужом теле. В теле жителя Срединного мира. «Ну что застыл, гондон? Падаешь прям как девчонка!» — прогнусавил незнакомец. Рэй почувствовал, как щеки запылали огнем. «Ты только что назвал меня девчонкой, проклятый лиходей?» Незнакомец подскочил ближе и попытался с размаху ударить, но Рэй мгновенно перехватил его руку и резко вывернул назад. Послышался глухой хруст, будто катают бобы в глиняном кувшине. Нападавший вскрикнул и медленно присел на землю. «Блядь!» Из покрасневших глаз парня хлынули слезы. «Ты же мне, сука, руку сломал!» «Кто тебя учил так разговаривать?» — нахмурился Рэй. «Или тебя воспитывали пальдийские шакалы?» Незнакомец тяжело дышал, обхватив сломанную руку. «Может, тебе вырвать язык, поджарить его и заставить съесть?» Парень удивленно посмотрел на него, заскрежетав зубами. Его глаза так и пылали ненавистью. «А слушай, как называется этот славный город? И за что ты вообще решил наброситься на меня?» «Прошу, Серега, вызови скорую! Рука жутко болит!» «Я могу навсегда избавить тебя от боли, если прямо сейчас сверну тебе шею. Быстро отвечай, что это за город!» «Тихореченск! Что с тобой случилось, Серега?» «Как ты назвал меня?» Незнакомец поднял удивленный взгляд и будто даже на миг позабыл о покалеченной руке. «Серега, ты пугаешь меня! Похоже, нам обоим нужна скорая!» Пробормотал парень и полез в карман брюк. Он медленно достал маленький странный предмет. «Если вздумаешь воспользоваться магией, я размажу твою голову камнем», — нахмурился Рэй. «Я просто вызову скорую!» Командор вырвал из рук незнакомца странный предмет и раздавил его подошвы ботинка. «Как же люди здесь ходят в этой неудобной обтягивающей одежде и тесной обуви?» «Ты воин или мирянин?» — спросил Рэй. «У тебя всего лишь сломана рука, а ты дрожишь, как осиновый лист на ветру. Будь мужчиной. Неужели ты не умеешь сдерживать боль?» «Прошу, уйди!» — застонал незнакомец. «Оставь меня!» Бывший полководец понял, что ничего не добьется от этого парня, и, оставив его, вышел сквозь густые кусты прямо на ровную широкую дорожку. Он сразу заметил на скамейке парня и девушку. Белокурый парнишка что-то увлеченно рассказывал спутнице, а девчонка громко хихикала. Командор удивился, разглядев, что девчонка была почти в исподнем, в такой короткой легкой юбке, что в его мире любая порядочная женщина постеснялась бы выходить в таком виде на улицу. Рэй подошел и окликнул парня. «Отрок, там в кустах сидит человек со сломанной рукой. Помогите ему. Отвезите к лекарям или ведунам. Но — удивленно выпучил глаза парнишка. Командор гневно сверкнул глазами. «Я не люблю повторять дважды». Он повернулся к девушке. «А тебе, юная дева, я советую впредь одеваться скромнее, иначе тебя точно примут за шлюху». Девушка гневно скинула брови, но промолчала, как и ее спутник. Они привстали со скамейки и поспешили в кусты на помощь пострадавшему. Осмотревшись вокруг, командор перемахнул через невысокие металлические ограждения и сразу очутился на широкой городской улице. Здесь он остановился и замер, рассматривая чудный и удивительный город. По широкой ровной дороге сновали в разные стороны безлошадные крытые повозки с горящими круглыми лампадами. Они издавали протяжный рев, напоминающий свист мельничных лопастей. Везде, куда только можно окинуть взгляд, стояли огромные дома-башни, а в окнах горел яркий свет в тысячи свечей. Но больше всего бывший полководец удивился огромному количеству людей на улице. Раньше он командовал легионом, но такого огромного скопления городских жителей еще никогда не приходилось видеть. Пожалуй, сейчас даже трудно определить по одежде сословия прохожих. Все они одевались удивительно странно и немного ярко и вызывающе, и, как догадался Рэй, очень непрактично. Командор застыл, вглядываясь в огни незнакомого города. Теперь он понял, что провидцы никогда не ошибаются. 12 лет назад усталые легионы императора Талоса возвращались с первой войны, растянувшись цепью на несколько лиг. В один из дождливых промозглых вечеров, когда третий легион разбил лагерь у речного перекрестка, молодой сотник Рэй Кларк с тремя друзьями заглянули в маленькую дорожную таверну возле имперского тракта. Рэй в тот вечер угощал друзей вином и сам изрядно набрался. Он даже не заметил, когда в таверне появилась странная парочка – хаотинка средних лет и седой старик. Женщина была настолько худа и уродлива, с огромным костлявым носом и бородавкой на подбородке, что даже солдаты обходили ее стороной. Неожиданно она сама подошла к Рэю. «Воин, если ты не против, я могу погадать за 5 серебряных драхм». Командор усмехнулся и протянул женщине монеты. Она сразу спрятала деньги в складке платья и, подсев, осторожно взяла его за широкую ладонь. «Это была очень страшная и жестокая война. Она закалила тебя, но и опустошила душу. В странных землях ты потерял очень много друзей». «Хаотинка, я и без тебя знаю прошлое. Расскажи лучше о будущем». Женщина осторожно провела пальцем по узорам на ладони. «Какая удивительная большая рука! Рука настоящего сильного мужчины!» Рэю показалось, что хатинка продвинулась к нему еще ближе. «Скоро, воин, ты встретишь самую прекрасную девушку Дармии. Вы поженитесь, у вас родятся 2 сильных и умных сыновей. Тебя ждет большой взлет, — она вдруг осеклась, — но и глубокое падение. Ты...» Женщина резко замолчала и отвела глаза. «Я больше ничего не могу разглядеть в твоем будущем». «Ты лжешь!» Рэй протянул хатинке еще 5 монет. «Скажи только всю правду». «Когда-нибудь ты окажешься в ином мире. Увидишь большой белый город и многие тысячи людей. В этом мире люди летают по небу в больших железных птицах и покоряют морские глубины. Жители этого мира достаточно умны, но очень наивны». «В ином мире?» — усмехнулся Рэй. «Что это еще за иной мир?» Провидица вздохнула и покачала головой. «Извини, воин, но я больше ничего тебе не могу рассказать. Я действительно больше не могу ничего рассмотреть в твоем будущем». Она резко встала, забрала своего спутника-старика, и они вместе вышли из таверны. Рэю показалось, что провидица все же скрыла какую-то важную тайну, но когда он вышел из таверны, повозка путников уже почти исчезла из виду. Ну что же, вот он, иной мир, как предсказывала провидица. Срединный мир, как утверждал архимаг Даокис. Командор встал на краю улицы города и осмотрел свое тело. Он оказался намного ниже, чем был, уже в плечах и с рыхлыми мускулами. Мало того, Рэй даже обнаружил небольшой животик. Это тело точно нуждается в долгих изнурительных тренировках. Иначе быть просто не может. А в скором времени он точно приведет его в порядок. Рэй остановил на улице молодого, но уже лысого юношу. Паренек вел на коротком поводке крупного черного пса. «Отрок, зачем ты держишь боевого пса на поводке?» «Как зачем?» – смутился парень. «Чтобы он не покусал прохожих». «Нужно кормить и воспитывать свою собаку, тогда она и кусаться не будет». Командор нагнулся и потрепал грозного пса за ухом. Парень даже застыл в изумлении. «Осторожней! Это все-таки ротвейлер, а не болонка». «Где я могу раздобыть такую же собаку?» «Я через интернет нашел». «Подскажешь, где мне найти этот интернет?» Парнишка слегка разинул рот, но ничего не ответил и направился дальше со своим грозным псом. В имперском легионе всегда держали около сотни боевых псов-мабаров. Они отгоняли от лагеря диких зверей, да и варвары их боялись просто безумно. Когда-то у командора был личный мабар по кличке Киндл. Уже довольно старенький, с одним глазом, пес прихрамывал и уже не мог быстро передвигаться. Киндл побывал во многих схватках и битвах и не раз спасал командору жизнь. После войны Рэй даже хотел забрать собаку домой, в Дармию. Но отравленная стрела варвара в лесу под Хорном мгновенно решила участь его любимчика Киндла. Командор неторопливо брел по улице, всматриваясь в прохожих. Странный мир. И люди здесь очень странные. Идут по улице со стеклянными отрешенным выражением глаз, будто зачарованные. Никто не занимается делом. Нигде не видно кузнецов, гончаров, глашатаев и даже городских стражников. Рэй медленно подошел к железному столбу с разноцветными огнями. Он немного постоял и заметил, что когда загорался красный цвет, безлошадные железные повозки сразу останавливались, и дорогу переходили горожане. Да, тут явно не обошлось без магии. Мимо проходили два невысоких парня в странном черном одеянии, похожем на военную экипировку. На поясе у них висели черные палки. «Други, ответьте мне, кто же управляет этой магической штукой?» – поинтересовался Рэй. Парни переглянулись и подошли ближе. «Молодой человек, документики ваши можно взглянуть?» «Я вас не понимаю. Мне нужно идти». Рэй попытался двинуться дальше, но один из парней, черноусый, с маленькими просящими глазками, резко схватил его за руку. «Вяжем его, Скворцов! Он же обдолбанный в хлам!» «Лучше отпусти меня, вонючий кусок окорока, иначе я оторву тебе руку!» — грозно рявкнул Рэй. Напарник черноусого, невысокий крепыш, растерялся и слегка разинул рот от удивления, но тут же достал из-за пояса увесистую черную дубинку. «Лучше следуй за нами, дружище, иначе точно познакомишься с дубинатором!» Командор решил не ссориться с незнакомцами, а для начала лучше осмотреться, что здесь и к чему в этом новом мире. Он начал догадываться, что это и были городские стражи. Парни привели бывшего полководца к большому желтому дому на другой стороне улицы. Внутри за стеклянной перегородкой сидел худощавый носатый человек, похожий на флигель. Он с кем-то разговаривал, держа странную штуку возле уха, а когда положил ее на стол, внимательно посмотрел на Рэя. «Кто это, Скворцов?» «Вроде трезвый». «Не знаю. Документы не показывает. Угрожает. Похоже, нарик». Невысокий крепыш бесцеремонно обыскал Рэя, быстро похлопав по карманам. «Еще раз так сделаешь, мерзкий гном, и твой труп будут долго искать в бескрайних степях Немирии», — пробасил Рэй. Человек-флигель вытянул шею из-за стеклянной перегородки и удивленно вытаращил глаза, осмотрев задержанного с головы до ног. Немного подумав, он тихо сказал: «Ладно, ведите его пока в обезьянник, утром разберемся». Командора завели в просторную полутемную комнату с решетками. На деревянной скамейке в углу спал бородатый вонючий бродяга, а на другой скамье сидел пьяный толстяк с растрепанными темными волосами и порванной рубахи. Он тихонько что-то напевал себе под нос, даже не обратив внимания на вновь прибывшего. Рэй присел на свободную скамейку и задумался. Он уже понял, что парни, которые привели его в эту темницу, и вправду городские стражники. Командор мог легко убить обоих на месте за одну минуту. И кто только берет в стражи таких простодушных доходяг. В своем легионе он не доверил бы этим бедолагам даже чистить лошадей в конюшне. Рэй немного сожалел, что в этом мире ему досталось не очень крепкое тело. Однако боевые навыки никуда не делись, и в случае явной опасности он мог бы убить, даже не моргнув глазом. Командор привстал и немного прошелся по комнате. Стражники говорили о каких-то документах. В этом странном мире наверняка существуют свои правила. Если архимаг переместил его в тело местного человека, значит, у того наверняка есть знакомые, друзья, возможно, семья. Даже тот парень, которому он сломал руку, знал его имя. Кажется, Сергей. Нужно что-то срочно придумать. Рэй вспомнил, что 3 года назад в битве на Варнасе одному из сотников, совсем еще молодому парню Трею, проломили голову палицей. Его жизнь чудом спасли лекари, но Трей полностью потерял память. Он не помнил, где находился, имя своей невесты и даже на чьей стороне он воюет. Чародей Аргимус тогда сказал, что в голове Трея навеки поселилась тьма, и исправить это не под силу даже магам. А что если... Рэй решил, что будет всем окружающим в Срединном мире говорить, что он упал сильно и ударился головой о камень и потерял память. К тому же на голове и вправду имелась огромная свежая шишка. Не иначе он и вправду ударился об камень, когда падал на землю. Командор внимательно осмотрелся по сторонам. От чертова старика-бродяги несло, как от сточных вод всего мехлеса. Ночевать сегодня в этой темнице совсем не входило в планы Рэя. «Добрый человек!» — командор окликнул в коридоре черноусого парня. «Чего тебе?» «Со мной кое-что случилось. Я просто сразу не сказал». «Что с тобой случилось, Нарик? Мощный приход? Увидел вдруг сфинкса на потолке камеры?» «Я сегодня упал и сильно ударился». Рэй показал шишку на голове. «Кажется, потерял память. Совсем ничего не помню. Никто я, нигде живу. Совсем ничего». «Подожди, пойду позову капитана». Через пару минут из-за стеклянной перегородки лениво вышел флигель. Он прищурился и внимательно взглянул на Рэя. «Так вы утверждаете, что совсем ничего не помните?» «Совсем ничего». «А где вы упали?» «Я не знаю, как называется это место. Там много невысоких деревьев и скамеек». «В городском парке?» «Да, кажется, в парке». «А что вы там делали?» «Хотел поймать горную белку. Весной они довольно крупные и вкусные, если хорошенько приготовить в горящей золе». Стражи молча переглянулись. «Василич, да Нарик он конченый!» — пожал плечами черноусый. — Что ты с ним возишься? — Вот вы, мужики, проблему мне привели, — буркнул флигель. — Похоже, его действительно нужно в больничку везти. Вдруг и вправду память потерял. Рэй испугался, когда его вывели на улицу и попытались посадить зеленую безлошадную повозку. Он боялся, что страшный железный зверь навсегда закроет его в своем большом чреве. — Да ему точно в психушку нужно, — проворчал черноусый. — Мужик, давай не дури. Или в больничку едем, или назад в камеру вернешься. — А давайте к лекарям пешком пойдем, — осторожно предложил Рэй. — Да ты не охренел часом? Это же в другой конец района, почти 6 километров. — Черт, нужно решаться. Ведь ездят же местные жители в этих страшных повозках. Рэй сплюнул и все же полез в железное брюхо чудовища. Ощущение от поездки сначала показалось ему странным. Железное чудовище громко рявкнуло, но когда тронулись, тихо заурчало, и командор заметил, что повозка перемещается не сама по себе. Ей управляет человек с помощью странных рычагов и маленького круглого колеса перед грудью. Рэй отметил, что это довольно неплохое изобретение в Срединном мире. Можно передвигаться быстрее, а главное перевести с собой еще много воинов и боевого снаряжения.